Глава 2. Появление странной птицы. Санни Брайт спускался по дороге от спиннера, неся большой ломоть свиного сала, который он получил в обмен на стенные часы. Света или сияния он не видал. Но зато ему удалось увидать странную птицу. Он внезапно услышал хлопанье крыльев и как будто голос плачущей женщины. Санди был человек нервный и к тому же совершенно один на дороге. Испугавшись, он обернулся, весь дрожа, и увидал на неясном фоне кедров, венчающих холм, нечто большое и черное. Это нечто, казалось, прямо неслось на него. Он уронил свое сало и бросился бежать только для того, чтобы тотчас же споткнуться и растянуться во весь рост. Напрасно Санди Брайт старался, так он был растерян, вспомнить, как начинается «Отче наш». Странная птица, хлопая крыльями, пронеслась над ним. Размерами она была немного больше человеческого роста, с огромными крыльями, которые, как показалось Санди, были черного цвета. Он вскрикнул и решил, что погибает. Но она пронеслась над ним вниз по холму и, поднявшись над пасторским домом, исчезла в занесенной легким утренним туманом долине по направлению к Сидерфорду. И долго еще лежал Санди Брайт на животе, вглядываясь во тьму вслед странной птицы. Наконец он поднялся кое-как на колени и стал благодарить небо за милостивое спасение, не отрывая все время глаз с долины. Потом он встал и начал спускаться к селу, громко разговаривая сам с собой и каясь в грехах, из опасения, как бы снова не вернулась птица. Все слышавшие его решили, что Санди пьян. Но с той ночи он стал совершенно другим человеком. Перестал пить и больше уже не надувал правительство продажей серебряных украшений без пробирного клейма. Кусок же сала пролежал на дороге до утра, когда его нашел и подобрал лавочник из Портбердока. Следующий человек, увидавший странную птицу, был клерк нотариуса из Айпингхангера, поднявшийся на холм перед утренним кофе посмотреть восход солнца. Небо за ночь совсем очистилось. Только местами кое-где еще клубились небольшие тучки. Сначала клерк подумал, что это орел. На зените, невероятно далеко, показалась птица, крошечной светлой точечкой над розоватой мглой. И чудилось, что мечется и бьется она, как билась бы запертая в комнату ласточка о стекла окна. Потом она опустилась и попала в тень. Пронеслась гигантской кривой на Портбердок, обогнула Хангер и затем исчезла за деревьями Сидермартоновского парка. На вид птица казалась больше человека. За мгновение до того, как она скрылась, лучи восходящего солнца вырвались из-за края полей и коснулись ее крыльев. И они заискрились ярким пламенем и заиграли красками драгоценных камней. И исчезли, оставив клерка с разинутым ртом. Фермер, направлявшийся на работу вдоль каменной стены Сидермартоновского парка, увидал вдруг странную птицу, пронесшуюся над ним мгновенной вспышкой и потом исчезнувшую среди мглистой сети берез. Но он плохо успел рассмотреть окраску крыльев. Единственное, что у него запечатлелось в памяти, это ноги птицы, розоватые и голые, и ее белое в крапинках тело. Она пронеслась, словно стрела по воздуху, и исчезла. Вот это и были три первых свидетеля, увидевших странную птицу. В наши дни никто уже не может удержаться и не рассказать, если он испугается дьявола и собственных грехов или увидит странные светящиеся крылья на рассвете. Молодой клерк-нотариус рассказал о виденном своей матери и сестрам за утренним завтраком. Затем по дороге на Портбердок, направляясь на службу, сообщил новость хаммерпонскому кузнецу и провел целое утро со своими товарищами-клерками, обсуждая удивительное происшествие, вместо того, чтобы переписывать бумаги. Санди Брайт отправился поговорить о своей душе и птице с мистером Джекилем, священником-примитивистом. А фермер рассказал все старому Гю, а затем пастору, то есть приходскому священнику в Сидермартоне. «Нельзя сказать, чтобы здешние жители обладали особенно яркой фантазией», — сказал сидермартоновский пастор. Интересно было бы знать, сколько в этом рассказе правды. Судя по описанию, если только отбросить коричневатость крыльев, это очень похоже на фламинго.